Благотворительный фонд «Артос» представляет цикл бесед о страстях человеческих. Беседу ведет настоятель храма всех святых, что в Красном селе, протоиерей Артемий Владимиров. Так у иных гордыня проявляется в устойчивых помыслах, именуемых навязчивой идеей или манией, которые, собранные вкупе, представляют собой патологию, болезнь души. Одна из самых распространенных маний среди наших соотечественников – это помысел, мания, навязчивое представление о том, что их кто-то обворовывает завидным терпением и постоянством. Из 3-4 старушек, которых мы опекаем по сердоболию, обязательно найдем одну, которая утверждает, клянется, бьет себя в грудь, свидетельствует, что к ней ежедневно, тайно или явно приходят соседи и уворовывают от нее какие-то незначительные артикулы ее жалкого скарба. Ежедневно у несчастной бабушки что-то пропадает. Вот такова гордыня, влекущая человека к собиранию, приумножению жалких копеечек, рублей, а затем, разросшись, она, гордыня, разрушает душу, внушает больному, что все уплывает от него, будучи расхищаемо, отторгаемо, отчуждаемо, как вода сквозь пальцы. И нет, наверное, врача, нет психолога, нет священника, который бы сам своими усилиями мог бы исцелить эту душу, не научившуюся в свое время жертвовать любовь, тепло и милость, не выучившую в одни молодости слова Христа «блажение отдавать, нежели приобретать». Единственное, что можно посоветовать человеку, который бьется над этой немощной душой, внушить ей мысль, также взятую из Священного Писания. «Бог дал, Бог взял», — сказал некогда праведный Иов. «Буди имя Господне благословенно отныне и до века». То есть следует научить старушку спокойно воспринимать эти мнимые пропажи. «Нагими мы вошли в этот мир, нагими и уйдем», — говорит апостол. Благодушно должна переносить всю эту феерию болящей, если только она приобретает правильное отношение к подобным явлениям, чем хотя бы несколько успокаивается ее гнетущийся дух. А вот еще тяжелый образ заболевания – представление, что весь мир, все люди, даже бессловесные животные, неодушевленные предметы, машины, проходящие под окнами, имеют некое отношение к самому человеку, некую интенцию, намерение, разрушительное или, как говорят, деструктивное, сопряженное с желанием убить этого человека. Страсть это именуется манией преследования. Мания преследования есть, несомненно, внушенная демонами болезнь, и, быть может, она постигает тех, кто в своей жизни не преследовал великой нравственной цели – богоуподобления, богослужения, прославления Творца. Но занят был исполнением иных земных и ограниченных задач – краткие дни земного жития своего. Весь мир словно ополчается на болящего, он становится затравленной мышью, не имеет ни минуты покоя. Ему кажется, что даже мелькающие лица в телевизоре голоса, непрестанно вещающие из радиоприемника, все они нечто имеют сказать ему, повредить хотят, издеваются, смеются над ним. По существу это явная бесовская одержимость, которая представляет больному мир словно некое злобное, зловещее, многоглавое, многоголосое чудище, имеющее единственное намерение пожрать эту невинную душу. Есть и иные образы болезней, внушаемые гордыней. Всякая боязнь открытого ли пространства или, напротив, одиночества, многолюдства, боязнь тех или иных стихий – все это разрушительные следствия гордыни, живущие без сомнения в сердце каждого из нас и ежеминутно порождающие в нас те или иные помыслы. Даже на бытовом уровне, вне всякой патологии и заболевания, мы замечаем за собой проявление гордыни. Гордыня близка к нам тогда, когда мы проявляем нетерпеливость, бываем неуступчивы, любим утверждать собственную волю, тяжело переживаем и почитаем за насилие всякое действие, совершаемое с нами не по нашей воле. Гордыней болеет и тот человек, который собирает сведения и мнения о самом себе, пересуживает их в себе, услаждаясь похвалами, унывая от напраслин или прямых обвинений инвектив. Впрочем, здесь уже уместно говорить о страсти тщеславия. Гордыней болен тот, кто навязывает свое мнение, убеждение окружающим, любит слушать лишь самого себя, но оказывается подчас совершенно невосприимчивым, невнимательным к словам других людей о явлениях этого же мира. Гордыней болен тот, кто собирает ежедневно злосмрадную жертву похвал, любит являть себя пред человеками, особенно ища звания учительского, наставнического, считает себя вправе поучать и просвещать других, забывая при этом о существеннейшем и полезнейшем для нашего духа деле – покаянии, изучении своего собственного падшего сердца. Завершим наше нелегкое для слышания слово собранными из сокровищницы церковной советами, наставлениями, средствами к искоренению в себе этой лютой страсти, опознанию и изживанию себя духа гордыни. Признать в себе болезнь – это уже начало исцеления от болезни. Безусловно, начинающему христианину, а ведь только православный христианин идет истинным путем самопознания, начинающему необходимо развивать в себе уступчивость, то есть стремление исполнять волю Божию, являемую из обстоятельств вовсе для нас неожиданных и непрогнозируемых. Тот, кто болен своеволием, тот, кто утверждает право на исполнение лишь своей воли, отметает, как загодя неприемлемые, чужие советы, чужие решения, чужие действия. Таковы болен, и болен очень серьезно. Человек с давящей волей, подминающий под себя окружающих, несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг, как говорит о нем Писание. К сожалению, в наше время эта болезнь одна из самых распространенных, даже среди христиан. Уступчивость называется иногда душевной деликатностью или тактичностью. Истинно духовные люди никогда не продолжат спор, разговор, если он переходит в область спора, коль скоро их мнение не представляет собой предмет интереса. Истинно духовные люди охотно замолкают и слушают, когда видят перед собой человека, желающего высказаться. Истинно духовные люди уступают место тогда, когда на него претендует сильнейший, знатнейший, красивейший или мнящий себя таковым. Истинно духовные люди ощущают внутреннюю радость, покой и тишину, когда им предлагают пересесть с одного места лучшего на менее заметное. Истинная духовность необычайно редка в наше время, потому что все мы задались ныне мыслью соделаться учителями, наставниками слепых, не имеющих поводыря. Тема неисчерпаемая, но нужно же заканчивать. Гордыня является страстью, отравляющей весь состав человека. Если мы хотим подсечь ее в самом основании, то это требует и тончайшего врачевания. Обычными методами, то есть наложением припарок, компрессов, представлением пиявок, от этой страсти избавиться невозможно. Но нужен тот скальпель, единое прикосновение которого страшно для демонов. Та операция, что по силам лишь опытному хирургу. Заключается она в том, чтобы ввести в область мыслей своих, а затем и чувств, единый помысел. Тот помысел, который призван умертвить в нас гордыню. Этот сильнейший яд для сатаны принят ли будет человеком себе во спасение, который о христианстве составил представление поверхностное, почерпнутое из мирской жизни? Примет ли это горькое лекарство человек, который руководствуется не евангельским разумом, а так называемым здравым рассудком? Впрочем, наше дело прописать лекарство. Итак, скальпель, помысел состоит в том, что ты, человече, без всякого исследования и доказательств априори являешься слабейшим, худейшим из всех представителей Божьих тварей. Господи, я самый низкий, самый слабый, самый немощный, самый грешный из тех, кто окружает меня, из тех людей, с которыми я встречаюсь в этой жизни, из тех людей, с которыми никогда не встречался. По уму самый безумный, по сердцу нечистый, по воле слабый. Аз есмь не нечто немаловажное, а совершенное ничто в очах Твоих, Господи. Помысл этот для человека, не посвященного в тайны духовной жизни, представляется отвратительным, другим несбыточным. Третьи хотят принять его умом, но отвергают сердцем, прекрасно зная, что вокруг десятки, сотни, тысячи людей, развратников, насильников, разбойников и убийц, и они-то, несомненно, гораздо хуже нас. Но если мы научимся действительно взирать на лице живаго Бога, того, кто сообщает нам представление о своих совершенствах, святости, вечности, благости, неизменяемости и любви, мы, несомненно, рано или поздно увидим в свете божественного откровения себя существами, несомненно, нижайшими и худейшими всякого прочего создания. Извинителен разбойник, можно простить грехи блудницы, оправдать сребролюбца, но непростительны наши собственные грехи, ибо все перечисленные злодеи были лишены того ведения, знания, которыми мы почтены от Бога через дар веры. Чужие грехи, убеждает себя мудрый христианин, всего лишь сучки в очах людей, а мои грехи – это неудобоносимые бремена и бревна. И вот тот, кто будет рассматривать падший свой ум, отравленное похотями сердца, расслабленную грехами волю, кто станет сличать грехи свои с мерою откровения, дарованного нам о самом Творце, тот убедится, нам дано столько, сколько никому из окружающих. И вместе с тем никто так небрежно, так нагло, так непростительно грубо не обращался с этим сокровищем, как мы, незаслуженно почтенные Богом. И если этот помысел о собственном ничтожестве будет вживлен усилием воли, а воля не терпит этого помысла, как вода, она станет выталкивать из себя инородное тело. Если все-таки этот помысел вживится в область ума и взойдет в чувства, если даже бесов мы признаем существами высшими относительно себя, ибо нам даровано более, чем демонам, мы хуже демонов, ибо согрешаем непростительно, имея милость Божью, обращенную к нам, а не к демонам, в лице Христа Искупителя. Итак, вживи в себя этот помысел, опустившись умом ниже самого ада, познав свое нравственное ничтожество, христианин вступает в область подлинного врачевания сердца Божьей благодатью. То есть сам Бог открывает полноту своего врачующего, целящего действия в человеке, который уже не признает за собой никаких достоинств, но исповедует себя лишь сгустком тьмы. Впрочем, надеясь, дерзновенно уповая на милость Божию. Всецело верившись Господу, чувствуя, сколь Он свят, а мы грешны, оказываемся под ножом искуснейшего хирурга, Господа Иисуса Христа, который вырезает в естестве нашем все загнившие ткани и новотворит, обновляет благодатью нашу природу. Совершенно отдавшийся в руки Христа Спасителя, смиренный в уме и сердце христианин, получает чудную замену. Вместо своей несмышленности приобретает божественную мудрость. Ощущение немощи соединяется с верою во всемогущество Творца. Уныние и отчаяние уходят в небытие, душа становится причастной к радости Спасителя, радости Его творческой премудрости. И так во всем. Человек уподобляется древу. Помните, мы говорили о древе как образе смирения, ветви которого, отягощенные плодами, склоняются вниз, к земле. И чем богаче это плодоносящее древо, тем оно скромнее. Лишь растение, именуемое пустоцветом, топорщит свои ветви к небесам, обнажая взору проходящих их безобразие и скудость. Человек, который по своему самосознанию подобен долине, низине, становится способным вобрать в свое бездонное глубокое сердце все сокровища, все чудеса благодати Божией. Именно потому чудотворили, исцеляли святые, поднимаемы были в молитве на воздух, оказывались сильнее самих стихий, как мученики, входившие в среду пламени, но не опаляемые им, что они, святые, исповедуя собственное ничтожество, сподоблялись вселение в них всемогущего Бога. Это и есть тайна смирения, тайна богоуподобления. Это и есть истинное нравственное совершенство, которому столь противоположна философия человека Божия, философия демонической гордыни, отторгающей от Бога и плодом своим, имеющей вечную смерть, нераскаянного гордеца. А теперь, друзья, дабы оживить несколько ваши сердца, прочитаю изречение смиреннейшего старца, имя которого всем вам без сомнения известно, прославленного в лике святых уже на исходе 20-го столетия. «Научиться Христову смирению, — пишет он, — есть великое благо. С ним легко и радостно жить, и все бывает мило сердцу. Только смиренным являет себя Господь Духом Святым. А если не смиримся, то Бога не узрим. Смирение есть свет, в котором мы можем узреть свет Бога, как поется: «Во свете Твоем узрим свет». Господь научил меня держать ум в ааде и не отчаиваться. И так смиряется душа моя. Но это не есть еще настоящее смирение, которое неописуемо. Когда душа идет ко Господу, то бывает в страхе, но когда увидит Господа, то от красоты славы Его неизреченно радуется и от любви Божией, и от сладости Духа Святого совершенно забывает землю. Таков рай Господень. Все будут в любви, и от смирения Христова все будут рады видеть других выше себя. Смирение Христово в меньших обитает, они рады, что они меньше. Так мне дал разуметь Господь. О, помолитесь за меня, все святые, чтобы душа моя научилась смирению Христову. Жаждет его душа моя, но стяжать не могу, и слезно ищу его, как потерявшееся дитя ищет мать свою. Где ты, мой Господи, скрылся от души моей, и слезно ищу тебя? Господи, даруй мне силу смириться пред величием Твоим. Господи, Тебе подавает слава на небеси и на земле мне же, маленькому созданию Твоему, даруй смиренного Духа Твоего. Молю Твою благость, Господи, призри на меня с высоты славы Своей, и даруй мне силу славить Тебя день и ночь, ибо душа моя возлюбила Тебя Духом Святым, и скучаю я по Тебе, и слезно ищу Тебя. Гордость не дает душе вступить на путь веры. Неверующему я даю такой совет, пусть он скажет: «Господи, если Ты просветишь меня верою, я послужу Тебе всем сердцем и душою». И за такую смиренную мысль и готовность послужить Богу Господь непременно просветит. Но не надо говорить: «Если Ты есть, то накажи меня», потому что, коль придет наказание, ты, может быть, не найдешь силы благодарить Бога и принести покаяние. И когда Господь просветит тебя, тогда душа твоя почувствует Господа, почувствует, что Господь простил ее и любит ее. И это ты из опыта познаешь. И благодать Святого Духа будет свидетельствовать в душе твоей спасения. И захочешь ты кричать на весь мир, как много любит нас Господь. Чтобы спастись, надо смириться, потому что гордого, если и силою посадить в рай, он и там не найдет покоя и будет недоволен, и скажет, почему я не на первом месте. А смиренная душа исполнена любви и не ищет первенства, но всем желает добра и всем бывает довольна. Ты говоришь, у меня много горя. Но я тебе скажу, или лучше сам Господь говорит, смирись, и увидишь, что твои беды превратятся в покой. Так что ты и сам удивишься и скажешь, почему же я раньше так мучился и скорбел? Но теперь ты радуешься, потому что смирился, и пришла благодать Божия. Теперь ты, хотя бы один сидел в бедности, радость не оставит тебя, потому что на душе у тебя мир, о котором Господь сказал, «Мир мой даю вам». Так всякой смиренной душе Господь дает мир. Душа смиренного, как море. Брось в море камень, он на минуту возмутит слегка поверхность и затем утонет в глубине его. Так скорби утопают в сердце смиренного, потому что с ним сила Господня. Где ты обитаешь, смиренная душа, и кто в тебе живет, и чему подобно тебя? Ты горишь ярко, как солнце, и не сгораешь, теплом своим согреваешь всех. Тебе принадлежит земля кротких, по слову Господа. Ты подобна цветущему саду, в глубине которого прекрасный дом, где любит обитать Господь. Тебя любит небо и земля, тебя любят святые апостолы, пророки, святители и преподобные. Тебя любят ангелы, серафимы и херувимы, тебя, смиренную, любит Пречистая Матерь Господа. Тебя любит и радуется о тебе Господь. Гордой душе Господь не являет себя. Гордая душа хотя бы все книги изучила, никогда не познает Господа, ибо она гордостью своею не дает в себе места благодати Святого Духа, а Бог познается только Духом Святым. Если бы мы были смиренны, то Господь по Своей любви все показал бы нам, открыл бы все тайны, но горе наше в том, что мы не смиренны, гордимся и тщеславимся всяким пустяком, и тем мучаем и самих себя, и других. Господь, хотя и милостив, но за гордость томит душу голодом и не дает ей благодати, доколе не научится она смирению. Я погибал от грехов, и давно бы уже был в аде, если бы не пожалел меня Господь и Пречистая Благая Богородица. О, ее тихий кроткий голос, небесный голос, такого на земле мы не услышим никогда. И вот теперь слезно пишу я о милостивом Господе, как о родном отце. Сладко душе с Господом. Это блаженство вкушал Адам в раю, когда ясно увидел Господа. А наша душа чувствует, что Он с нами, как обещался, се азм с вами во все дни до скончания века. Господь с нами. Возможно ли желать большего? Господь создал человека, чтобы он вечно в нем жил и блаженствовал, чтобы мы были с ним и в нем. Господь и сам хочет быть с нами и в нас. Господь — наша радость и веселье. И когда мы гордостью удаляемся от Господа, то самих себя предаем мучению, тоска и уныние, и злые мысли терзают нас. Ты, Господи, скрывался от меня, чтобы душа научилась смирению, ибо без смирения не может сохраниться в душе благодать, и душу томит тяжкое уныние. Когда же научится душа смирению, тогда ни уныние, ни скорбь не приближается к душе, потому что Дух Божий радует ее и веселит. Жалко мне бедных людей, которые не знают Бога. Они гордятся, что летают, но это совсем не дивно. И птицы летают и славят Бога. Человек же творение Божие оставляет Творца. Но ты подумай, как ты будешь стоять на страшном суде Божьем? Куда ты убежишь и где ты скроешься от лица Божия? Много молю я Бога за вас, чтобы все вы были спасены и вечно радовались с ангелами и со святыми. И вас умоляю, покайтесь и смиритесь, порадуйте Господа, который желанно и милостиво ждет вас. Господь душе, которую Он возлюбил, дает скорбь о народе, чтобы она молилась со слезами, и моя душа болит, и много молюсь я за вас. Блаженна смиренная душа, любит ее Господь. Смиренных святых ублажают все небо и земля, и Господь дает им славу быть с ним, и где же аз, там и слуга мой будет. Выше всех по смирении Божия Матерь, и зато ублажают ее все роды на земле, и служат ей все силы небесные, и сию Матерь свою дал нам Господь в заступление и помощь. Нет лучше, как жить в смирении и любви, тогда в душе будет великий мир, и не будет превозношения над братом. Если будем любить врагов, то в душе не будет места для гордости, ибо в любви Христовой нет превозношения. Гордость, как огонь, поедает все доброе, а смирение Христово неописуемо и сладостно. Если бы знали это люди, то вся земля училась бы этой науке. Я всю жизнь, день и ночь учусь ей и не могу одолеть. Душа моя все помышляет, я еще не достиг, чего желаю, и не могу успокоиться, но смиренно прошу вас, братья, которые знают любовь к Христову, молитесь за меня, да избавлюсь от гордого духа, да вселится в меня смирение Христово. Есть много родов смирения. Один послушлив и во всем себе укоряет, и это смирение. Иной кается во всех грехах своих, почитает себя мерзким пред Богом, и это смирение. Но иное смирение того, кто познал Господа Духом Святым, кто познал Господа Духом Святым, у того другое познание и другой вкус. Когда душа Духом Святым увидит Господа, какой Он кроткий и смиренный, тогда сама она смиряется до конца. И это совсем особое смирение, и никто не может его описать, и познается оно только Духом Святым. Если бы люди Духом Святым познали, каков наш Господь, то все бы изменилось. Богатые презрели бы свои богатства, ученые свои науки, а правители свою славу и власть, и все бы смирились и жили в великом мире и любви, и на земле была бы великая радость. Когда душа предалась на волю Божию, то в уме уже ничего нет, кроме Бога, и душа чистым умом предстоит Богу. О Господи, научи нас Духом Твоим Святым быть послушливыми и воздержанными. Дай нам Дух Адамово покаяния и слезы о грехах наших. Дай нам вечно славить Тебя и благодарить. Ты дал нам пречистое тело Твое и кровь, чтобы мы вечно жили с Тобою и были там, где пребываешь Ты, и видели славу Твою. Господи, дай народам всей земли познать, как много Ты нас любишь и какую чудную жизнь Ты даешь верующим Тебя. Таковы слова и молитвы святого старца Силуана Афонского, всем опытом своей жизни, изведавшего непостижимую глубину и сладость божественного смирения. А теперь, друзья, обобщим все сказанное и прочитанное притчей евангельской, запечатленной евангелистом Лукой. Эта притча представляет нам в двух живых личностях, лицах, воплощенные смирение и гордыню. Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, милостив буди ми грешному, будь милостив ко мне грешнику. Сказываю вам, что сей пошел оправданным дом свой более, нежели тот, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Итак, две судьбы, два душевных расположения. Один фарисей, а другой мытарь. Под единой кровлей храма, жилище Божье, две столь разных личности. Фарисей, законоучитель, книжник, знаток закона, став, молится сам в себе так. Очевидно, что выбрал он место, наиболее приличествующее его устроению. Встал так, чтобы его было заметно окружающим. Себя он считал мерилом благочестия, своим внешним видом думал назидать других. Таково свойство гордыни, величающейся в собственных очах. Молится сам в себе или молится сам в себе? Потому что когда наша добродетель, в частности молитва, становится явной для других, когда мы молимся не в тайне, а так, чтобы стяжать похвалу, добродетель становится пороком. То, что призвано осветить и исцелить нас, бывает нам суд и осуждение. С чего же фарисей начинает слова молитвы? «Боже, благодарю Тебя». Да, он вычитал из закона, что благодарение выше всех всесожжений и жертв. Но о чем благодарит? Что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи. Гордыня и тщеславие – две родные сестры, настолько ослепляют человека, что он уже не имеет способности и возможности видеть невидимого. Тот, кто поставляет себя в зависимости людского суда, сравнивает свои сердечные расположения и намерения не с законом Господним, непостижимым святым, высоким и чистым, но с подобострастными ему людьми, при том, что выносит суд всегда несправедливый. Несчастный фарисей думает выделить себя самого под свои стопы, подмяв всех прочих, при том, что в его восприятии люди окрашены темными цветами. Все они грабители, обидчики, прелюбодеи. Фарисей как бы не видит достоинства ближнего. Но особенно страшно то, что он не в мыслях лишь превозносится над окружающим, но находит и живой пример своему превозношению. Или как этот мытарь: благодарю тебя, что я не таков. Это значит, помимо всего прочего, что его гордостная натура была лишена сострадания, милости, снисхождения, доброжелательности. Это значит, что гордость взрастила в нем дух отчуждения, жестокосердия, презрения и надменности. И если мы подпадаем под действие гордости, то непременно лишимся царицы всех добродетелей любви. Что далее делает безумный? Начинает исчислять собственные мнимые добродетели. «Пощусь, — говорит, — 2 раза в неделю, даю 10-ю часть из всего, что приобретаю». Фарисей, подумал ли ты о том, нужны ли эти твои малые подвиги Богу? Нуждается ли всемогущий и всесвятой в твоем жалком посте? То, что тебе даровано как лекарство для обуздания плоти, для уцеломудривания духа, служит в погибель, в пищу превозношению, ходатайствует об огне вечном. И действительно, когда нами всецело завладевает самоцен, когда мы вместо ощущения своей слабости, немощи и греховности словно выносим пред очи Господа наши внешние исправления, наши жалкие потуги, наши труды, тогда-то они и совершенно обесцениваются и меркнут в очах Господних, ибо, повторяем, служат пищей для тщеславия, самовозношения и гордости. Даю, говорит, 10-ю часть из всего, что приобретаю. А что именно ты приобретаешь и каким образом? Не согрешал ли фарисей лихоимством? Не обирал ли вдов? Не усваивал ли себе то, что добрые люди жертвовали на храм? Не пытался ли успокоить совесть этой десятины, забыв слова Писания: «Мерзость пред Богом, весы нечестные». Равное другое слово: «Недостоин Бога всяком высокосердии». А что же мытый? Мытый, сказано о нем, стоял вдали. Где именно, воспросим мы евангелиста Луку? Он не дает нам ответа. предоставляя самим вдуматься и уразуметь, какое же место мог избрать несчастный, сам себя презиравший сборщик пошлин для слезного покаяния, идущего из глубины сокрушенного сердца. Очевидно, что мытый, сознавая недостоинство свое, искал такое место в храме, где его не мог бы увидеть чужой глаз. Там, в сумраке, за колонной или у стены, мытый стоял, намеренно сокрывшись от всех. Он хотел быть виден единому Богу. Да, это плод смирения. Истинное смирение, дыша в нашем сердце, делает человека осторожным, уподобляет ему пугливые лани, которые вздрагивают от малейшего шороха в роще. Человек, желающий беседовать един с единым Богом, носит в сердце чувство целомудрия. Он не хочет быть предметом наблюдения. Он не хочет показывать то, что предназначено единому небесному Отцу. И посему скрывает расположение кающегося сердца, не имея потребности в наблюдателе. Мытый, продолжает евангелист, не смел даже поднять глаз на небо. Посмотрите, каким чувством страха Божьего, ощущением везде присутствия Творца, проникнута душа мытаря. Фарисей, быть может, искал глазами свидетелей своей молитвы, и на молитве он думал производить впечатление. Мытарь настолько проникнут сознанием богообщения, что и глаз не смеет поднять к небу. Но напротив, он стоит пред Богом, он чувствует на себе взор Господень. Очи Спасителя проникают в сокровенные глубины его души. Ударяя в себя грудь, мытый говорил: «Боже, милости будь ими грешным». Видим, что молится не устами и перстами лишь, но в молитве участвует и дух, и душа, и тело человека. Действительно, апостол Павел заповедует нам молиться Богу и душой, и телом, а от телесного расположения позы много зависит наше самоощущение. Мытый, сознавая себя скопищем грехов, тьмой беззаконий, сам себя казнит, ударяет в грудь, выражает свое подлинное сокрушение. В нем не наблюдается и следа фарисейского самолюбия, самовозношения, самодовольства, нарциссизма. Нет, он действительно ощущает себя преступником. Он склоняет повинную главу пред судьей, веруя, что меч правды Божьей не посечет смиряющегося грешника. Боже, этот вопль исполнен истинной надежды, а вместе и глубины покаяния. Милости будь ими грешному. Не решается даже благодарить, сознавая свои уста нечистыми, но преклоняет лишь на себя Божью милость. Называет грех грехом, не ссылается на обстоятельства, не оправдывает себя, не говорит, согрешил потому-то и потому-то, такой-то навел меня на грех, но оставляя все извинения, кается, призывая милостивого Господа внять его мольбе. Эта молитва и вошла в духовную сокровищницу церкви с наименованием Мытаревы. Боже, милости будем и грешному, каждый из нас и по утру, и на дню, и вечером, по нескольку, по много раз может повторять ее, обумая смысл слов и умом, и сердцем. Такое делание именуется самоукорением. Самоукорение подобно ножу, мечу обоюдоострому, посекающему плевелы, то есть тонкие гордостные помыслы. Когда мы не для людей, а в глубинах сердца, для самих себя и для Господа, так каемся, то мало-помалу сердце приходит в сокрушение. Оно начинает видеть собственную греховность. От нас уже не отойдет чувство нашей немощи, нравственной слепоты, бессилия. Горечь покаяния растворяется радостью надежды на Господа. Как сказано царя Давида, сеющий слезами радостью пожнут. И в ином месте псалмов вечер водворится плач, а за утро радость. Какой же плод имеет самоукорение, о том Спаситель говорит в завершении притчи. Сказываю вам, что сей мытый пошел в дом свой оправданным более, нежели тот. Это значит, что фарисей был осужден Богом за свою безумную, гордостную псевдо-молитву. Ибо всякий возвещает Слово Божье, возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится. Оказывается, безмерно важным является для нас образ мыслей о самих себе. Если ты, друже, в уме своем возносишься, витаешь в империях, мечтаешь, сам себе раздаешь награды и надеваешь на себя венцы, ты несчастен, потому что сам лишаешь себя благодатного дыхания Духа Божьего. Но напротив, если умеешь смирить себя, укорить, в обстоятельствах тягостных и скорбных не перелагаешь вины на других, но каешься и молишься, веришь, надеешься, и все сносишь во славу имени Господа. Смирение, как некий райский плод, мало-помалу вызревает в душе твоей. Итак, хочешь быть храним Богом, боишься и трепещешь неожиданной перемены к худшему, желаешь ли иметь хлеб насущный, хочешь пользоваться доверием и любовью близких, иметь доброе имя во мнении окружающих, надейся на Бога и укоряй себя в подобающих случаях. Смирение покроет тебя, сокроет, словно в облаке, от всех искушений лукавого, сделает тебя покойным и мирным и даст тебе счастье на этой грешной земле. Аминь.